Ну вот, допустим, все обошлось, а получка получена, бляшки в кулаке. На эти бляшки, али, как другие говорят, рваны, али кровны, али еще рубляшки, ничегошеньки. Конечно, ничегошеньки не купишь. Кабы их много было, тогда да, тогда купишь. А так нет, пообедать разве? Мышь, она другое дело. Ее вон, всюду полно. Каждый день она свежая, наловил, ежели время есть. И меняет и себе на здоровье, да ради бога. Кто тебе слово скажет? Конечно, и с мыши в казну налог идет. Али сказать, я сак, домовой, подушный, печной. Всех не пересчесть, но это же совсем другое дело. Стало быть, бляшки у Бенедикта